Издательство «Черным-бело». Зажгите свет. Яна Легчина. Лихо. Игла из серебра. Злорадствовать я буду лишь в тот самый миг, когда собственной рукой иглу, на конце которой смерть твоя, в сердце твое воткну. Кощей Бессмертный. Фильм 1944 года. Часть первая. Наставник. В его жизни было много людей, которых он мог бы назвать своими учителями. Бесшабашные сверстники и могущественные колдуны, случайные спутники в путешествиях и бошельеры, с которыми он жил бок о бок, лекари и воины, дознаватели и еретики, каждый, желая того или нет, обучил его чему-то. Не все из этих уроков были приятными или простыми, но что Лазар точно умел, так это учиться. Однако хотел ли он когда-нибудь стать чьим-то наставником? Ему случалось растолковывать младшим послушникам священные тексты, а что о колдовстве? В этом смысле Альжана оказалась первой. Они сидели в его комнате, снятой на очередном постоялом дворе. Снаружи промозглый летний вечер, морось и слякоть. В такую погоду у Альжаны еще хуже обычного получалось заклинать солнечный свет, так что Лазар настоял на привычных упражнениях больше от упрямства, чем от надежды. Для колдунов было важно то, что и афацы называли дисциплиной. Однако сейчас Лазар смотрел, как вокруг Альжаны, расположившейся прямо на дощатом полу, крутился кот, сотканный из ее чар. «Видел?» — Альжана задохнулась от восторга. «Длани!» — разумеется, он видел. Кот был кривоват, лохмат и больше напоминал причудливую помесь с неизвестным зверем, но до этого у Альжаны не получалось создать ничего подобного. Альжана поймала его и усадила себе на колени, погладила по спинке. Отдельных шерстинок у кота не было, только смазаны желтые очертания шкуры, мерцающие, как открытое пламя. Рот получился слишком широким, отчего напоминал обычный человеческий, а не кошачий, но глаза удались на славу. Они искрились, словно два солнечных блика, застывших в кусочках янтаря. «Замечательно», — сказал Лазар, — «вы большая умница». Альжан облегченно засмеялась, и в груди Лазара ёкнуло, то ли от радости, то ли от досады, не разобрать. Захотелось вцепиться себе в горло или облиться ледяной водой. Надо же, он ведь надеялся, что расчетливее и умнее, и над ним не имеет власти то, что будоражило обычных людей. Лазар поскреб щетину. Но отчего он хотел? С чего он решил, что окажется сильнее человеческих слабостей? Смерть и любовь с начала времен ходили под руку, и чем ближе смерть, тем сильнее потребность в любви. Лазар признавал, то, до чего дошли их с Альжаной отношения, его вина. Убийство — вынужденная мера, но Альжана — это итог его, Лазара, потакание себе. Мог бы предугадать, что в один момент не выдержит и лопнет, как вечно натянутая струна. «Длани», — думал он, — «зачем вообще решил звать ее в Халазар, прекрасно понимая, что Халазара в их жизнях не будет?» И тут же взвелась дерзкая мысль. «А если?» Даже висельник грезит, что веревка вот-вот порвется. Тогда Лазар надеялся, что Альжана либо откажется, и он выдохнет, свободный от любых чаяний, либо она согласится, ведомая такой тоской, что не страшны ни чужие предрассудки, ни его ложь. «Все в порядке?» — Альжана по-прежнему возилась с котом. Но Лазар глянула мельком, удивленно приподняла брови. Он улыбнулся ей и ответил. «Да, разумеется». Хватило бы ему сил отвратить ее от себя сейчас и убедить, что она совершенно его не волнует. Может, и хватило бы. Но вокруг Альжаны тоже велась смерть, и в отличие от Лазара, Альжана не сеяла ее сама, а значит, больше заслуживала любви. Наверное, решил Лазар, это тоже слабость, прикрываться потребностями Альжаны. «Понятно», — Альжана пожала плечами. «Дорога сегодня была сложная, это правда. Устал?» Он еще держался и говорил с ней на «вы», однако сама Альжана то и дело сбивалась на «ты». Лазар подыграл. «Устал, но день того стоил». Вот чем закончился. Альжана продолжила ворковать с чародейским созданием, хотя оно уже начало расслаиваться на солнечные лоскутья. Глазар отложил совершенно ненужную ему халазарскую книгу. На самом деле она даже была не про колдовство, так, для прикрытия, сделать вид, что читает. И понял с пугающей ясностью. Еще немного, и он поверит, что действительно смог бы прожить счастливую жизнь. Совсем без мести. Даже насквозь больной, прошедший через плен и побег, войну и чуму, голод и ненависть, знающий, что ничего бы этого не случилось, если бы Йовар его не поломал. И эта вера губительна. «И кто такой хороший получился?» Альжена внимательно осматривала свое творение. «Кто почти как настоящий?» Вскинула голову и попросила. «Подождите еще немного, ладно? Я скоро закончу и оставлю вас отдыхать». Лазар махнул рукой. «Не торопитесь». Там, где Альжана легонько щипала кота, влетал сноп желтых искр. Щеки ее раскраснелись, глаза задорно заблестели. Лазар одернул себя. Глупец. Если бы он не затеял свою месть, он был бы ей совсем не нужен. Альжана влюблена в него только потому, что вынуждена спасаться от его же чудовища. Ей страшно одиноко, а Лазар — единственный, кто находится рядом. Альжана не самая способная колдунья, но девушка рассудительная. В спокойные времена ей бы и в голову не пришло связаться с бродячим калекой Башельером. И от этого стало неожиданно обидно. Еще немного, и кот окончательно растворился в воздухе. «Ну вот», — вздохнула Альжана, поднимаясь. «Червь-то подольше прожил. Это потому, что кот крупнее и умнее?» «Да». Но чтобы показаться менее знающим, Лазар задумчиво протянул. «Наверное». Альжана села к нему на кровать. Улыбнулась. «Спасибо, что помогаешь». Она положила ладони ему на виски и большими пальцами погладила переносицу. «У, не хмурьтесь, брат Лазар. Все, теперь отдыхать». Зря он погрузился в размышления при ней. Пока Альжана легко его оправдывала, и ему даже не нужно было стараться. Но не станет же он искушать судьбу. Она поцеловала его, и в голове Лазара снова заметались беспокойные непоследовательные мысли. Альжана хотела тепла, и ее расстраивало, если он вел себя отстраненнее, чем можно было бы ожидать по другим его словам или поступкам. Только Лазар и так слишком сильно ее к себе привязал, а ей ведь потом строить свою жизнь дальше, выходить замуж в конце концов. И Альжана не так раскована и свободна во взглядах, чтобы отнестись к их странным отношениям, как к легкомысленному приключению. Сделать ей больнее сейчас, чтобы было легче потом, или наоборот? Что о нем самом? Настолько ли он себя любив, чтобы воспользоваться ее нежностью, и настолько ли черств, чтобы отказать себе в этой радости? Да когда в последний раз женщина смотрела на него так участливо и восхищенно, точно не после того, как его изуродовал Йовар. «Что-то ты совсем раскис», — заметила Альжана, опаляя горячим дыханием его ухо. «Все, все». Вместо того, чтобы согласиться с ней и отправить ее спать, Лазар обнимал ее и рассеянно гладил по спине. Шершавая, расшитая безрукавка, мягкая рубаха. Потом его рука взлетела выше, к Альжаниной шее, и он погрузил пальцы в ее остриженные волосы. Альжана покрыла шрамы на его лице дорожкой коротких поцелуев. Тяжело дыша, Лазар заметил, что так она обдерет все губы о его щетину, но Альжана только посмеялась. «Не самое страшное в жизни». Он прижал ее к себе крепче, уткнулся носом ей в шею. От Альжаны пахло мылом и теплой кожей. По-человечески простой и до болезненного приятный запах. Лазар осторожно обхватил ее предплечье и отодвинулся. «Вы правда хорошо постарались сегодня», — сказал он хрипло. «Но сейчас вам нужно пойти отдыхать», — качнул головой в сторону окна. «Дороги еще сильнее размоют. Придется выехать рано». Альжана, понимающе кивнула. «Конечно». Она освободилась из его рук. «Доброй ночи». И когда она ушла, Лазар отбросил книгу на стол и растянулся на кровати. «Нужно заканчивать с этими метаниями», — сказал он себе строго. «У него сейчас одна задача, и отвлекаться от нее не следует, даже если хочется».